и остаются неразрешенными. Сколько воды утекло в наших реках, сколько раз всходило и заходило солнце над нашими землями, но мы так и не добились справедливости. Все утонуло в лабиринтах государственного беззакония. Наконец президент сказал советским студентам, что среди нас, индейцев, есть зажиточные и богатые люди. Эти богатства якобы пришли к нам от благодатных природных ресурсов, обнаруженных в резервациях. И это неправда. Богатства, уголь, нефть, уран действительно были обнаружены на землях, куда нас согнали, но это не стало благодеянием, а обернулось новой трагедией для индейцев. На нас набросились монополии, набросились согласия федеральных властей в союзе с ними. Нас снова стали сгонять с земель, крушить бульдозерами наши поселения, с тем, чтобы захватить богатые месторождения. Кроме того, в рассуждениях президента проявилось полное незнание наших национальных традиций. Мы, представители племени Хопи, например, вообще считаем противным своему естеству обогащаться за счет эксплуатации природы. Но и те, кто, допустим, богатый нефтью Оклахоме, должен был получить дивиденды от эксплуатации ресурсов, обнаруженных на их землях, были попросту одурачены агентами федерального правительства. Министерство внутренних дел Соединенных Штатов Америки, в ведении которого находятся многие источники сырья, и сами монополии десятилетиями задерживают платежи индейцам. Десятилетиями маринует в судах жалобы индейских представителей. Кое-какие факты вынужден расследовать Конгресс, но и его расследование упирается в стену беззакония. Таковы факты, такова правда об индейцах. Мы никому не навязываем своих традиций. Мы просим только уважать наше национальное достоинство. Главное же наше требование, заключает Даллас, прекратить попирать гражданские права индейцев. Это касается и наших людей, и наших земель, и нашей истории. Хочу подчеркнуть, господин президент, мы тоже народ Соединенных Штатов. Прокомментировал выступление Рейгана и Элмер Савилла. Вот его слова. Президент сказал в Москве студентам о том, что он не знал о просьбе индейцев встретиться с ним. Он даже сказал, я был бы очень рад увидеть их. Напомню, что еще в 1981 году, когда началось правление нынешней администрации, представители целой группы индейских племен обратились к президенту с просьбой принять и выслушать их. Я был одним из инициаторов такой встречи, на которой мы хотели бы рассказать о своей судьбе и изложить наши законные требования. Такая встреча была крайне необходима, поскольку сам Рейган сказал в том же 1981 году, что ничего не знал об индейских делах. Но вот минуло почти 8 лет. Мы еще раз обращались с просьбами о встрече. Но к ним так и остались глухи. Двери Белого дома за эти годы широко распахивались для многих борцов за гражданские права в целях политической рекламы, но они оказались плотно закрытыми для представителей коренного населения Америки, гражданские права которого действительно грубо попираются. Да, официальная Америка не желает выслушивать суждения индейцев. Большая пресса отказывается печатать наши статьи. Приведу лишь одну выдержку из своей статьи, которую мне вернули из Вашингтон-Пост. 500 лет, говорится в ней, индейские племена вели борьбу против белых завоевателей, в защиту своих земель и богатств, своей жизни. Индейцы томились под многими иностранными стягами. Был гнет испанцев, пришли за пушниной французы, затем последовали англичане, наконец вторглись белые американцы, которым нужно было все — наши земли, вода, золото, нефть. Это история. Ее не опровергнешь, как нельзя скрыть и то, что бесчинство в отношении нас продолжается сегодня. И еще из истории. Индейцы увидели и другой народ — русских. Они пришли к нам со справедливой торговлей. Никого не порабощали, не захватывали никаких земель и мирно ушли с дружелюбием. Я вспомнил эту выдержку,